Через горы. Путникам хотелось попасть в долину чудесного винограда, где сделали остановку Элли и Чарли Блэк после того, как перешли через пустыню. Но Тим и Энни из-за черных камней изменили свой курс и потому подъехали к горам в другом месте. Правда, и здесь протекал ручеек, окаймленный фруктовыми деревьями, но виноградных лоз не было видно. Чудеса начались сразу же после того, как Энни и Тим разбили лагерь на уютной полянке. Первым ребят удивил Артошка. Когда Энни вытащил его из мешка, песик зевнул, вздохнул и ясным звонким голосом сказал: «Фу! Как я устал сидеть в этой темной душной дыре! Наконец-то можно размять лапы!» Энни и Тим давно знали, что в волшебной стране разговаривают животные и птицы, и все же с изумлением смотрели на своего до сих пор бессловесного спутника. Но вскоре они поразились еще больше. Собака в восторге носилась вокруг мулов, стараясь цапнуть их за ноги. И Цезарь заговорил приятным баритоном: «Ну ты, приятель, поосторожнее! А то как дам разок копытом, только тебя и видели». Ганнибал поддержал его глухим баском: «Да, в самом деле, эти собаки ужасно надоедливые создания». «Как, друзья мои, и вы заговорили?» — вскричала Энни. «А почему бы и нет?» — спокойно отозвался Цезарь. «И в самом деле...» Почему бы не ожить и не заговорить механическим мулом в стране чудес, если здесь жили и говорили соломенное чучело и железный человек? Это было совершенно в порядке вещей, и ребята с радостью приняли этот порядок. Цезарь был, как видно, любознательнее своего товарища, потому что он задал такой вопрос: «Скажи, пожалуйста, Энни, а что означают наши клички? Почему мы Цезарь и Ганнибал, а не что-нибудь другое?» Энни и Тим смутились, ведь они окончили только первый класс, а там не изучают историю. Впрочем, когда Элли давала животным имена, она объяснила сестренке их значение, и Энни кое-что запомнила. «Видите ли, — сказала девочка, хмуря брови, — Ганнибал и Цезарь были какие-то знаменитые древние люди. Не то президенты, не то генералы. В общем, что-то в этом роде». Чистолюбивые животные милостиво согласились откликаться на свои имена. После ужина Энни, Тим и Артошка заснули, а мулы смирно стояли у деревьев, дожидаясь солнечного восхода. Тогда они снова смогут заряжаться энергией. Это заменяло им и пищу, и питье. Утром Тим занялся важным делом. Он достал из своего вьюка подковы с острыми шипами и привинтил их к копытам Цезаря и Ганнибала. В песках такие подковы только задерживали бы животных, а на каменистых горных тропах они были совершенно необходимы.